32. У вас все еще есть время дистанцироваться от безумства Теслы. Алик, не мигая, глядел на темень за окном каюты. Вам не кажется, граф, что для этого уже несколько поздновато? Никогда не поздно признать свои ошибки, даже при стечении народа. Алик аккуратно оправил свой смокинг. По черным водам внизу были рассыпаны как минимум сотни суденышек, выживших приветствовать Левиафан. Их огоньки гуляли блуждающими звездами. Среди них выделялся сиянием круизный лайнер, басовито гудящий в ночи. Постепенно в гудок влился хор других крупных кораблей в бухте. Сидящий на столе у Форгера Боврель попытался сымитировать этот звук, но из-за своего мелкого размера не справился. Вышло, как у испорченного скаутского горна. Алик между тем улыбнулся. «Гляньте, они уже поют нам дифирамбы. Что с них взять, американцы?» пренебрежительно махнул рукой Фольгер. «Готовы свистеть и улюлюкать в честь чего угодно!» Боврель замолк, прижимаясь носом к оконному стеклу. «Это именно то, что мне сейчас видится?» спросил Алек, косясь взглядом в темноту. На расстоянии видимости призрачно проступала исполинская человеческая фигура. Ростом она была с Левиафана, а поднятый в ее руке факел светился мягким биолюминесцентным светом. В центре вместе с тем мерцала электрическая катушка. «Статуя свободы», — сказал и отвернулся Фольгер. «Несколько выпусков кинохроники, где вы с Теслой жмете друг другу руки, это одно. Но стоять рядом с ним, в то время как он заходится краснобайством о своем оружии, кажется мне не очень мудрым». «Вы все еще сомневаетесь в том, что Голиаф будет работать?» «Нынче вечером я разговаривал с доктором Барлоу. Так вот она говорит, что нет». Голос Фольгера дрогнул. «Но что, если да, Алек? Что, если он испытает его на каком-то из городов? Я вам говорил, на Австрию он обещал не нападать». «Вот спасибо. Поэтому вы будете восседать, блаженно ли созрея уничтожение Берлина или Мюнхена?» Алек покачал головой. «Нигде восседать я не собираюсь. Я помогаю в придании оружию Теслы публичности, чтобы он не прибег к его применению. Это принудит германцев к миру, после того, как они поймут, на что оно способно. Ведь не конченые же они у безумцы. Кайзер по натуре абсолютист, и в своем безумии он не знает пределов. У вас галстук сидит криво». Алекс со вздохом поправил галстук, глядя в дрожение оконного стекла. «У вас, Фольгер, есть дурная привычка составлять список всего, что только может идти наперекосяк». «Я всегда считал это хорошей привычкой». Алек это проигнорировал, взыскательно оглядывая себя. Приятно было снова достичь достойную одежду. Мистер Хёрст, хотя и показал себя саботажником в истории с Левиафаном, но он, по крайней мере, в бочку дегтя подбросил ложку меда в виде нескольких фасонистых вечерних костюмов, предусмотрительно положенных в багаж. Пол под ногами легконько качнулся. Воздушный корабль снова разворачивался на север. Подавшись к окну, Алек разглядел впереди огни Манхэттена. Скопление зданий вырастало из-за южной оконечности острова. Некоторые из них в высоту достигали пары сотен метров, не уступая стальным башням Берлина. Алек представил, вот сейчас темное небо над ним озаряется кипением пламени. Светящиеся окна, сотрясаясь, лопаются. Корежатся металлические остовы. «Тесла, если захочет, использует свою машину вне зависимости от того, стою я с ним или нет». «Вот именно», – кивнул Фольгер. «В таком случае зачем стоять с ним рядом? Не лучше ли благоразумно отойти? Или вы хотите, чтобы вас запомнили за массовое убийство, ваше изновельможное высочество?» «Конечно, нет. Но шанс в пользу мира для меня важнее, чем моя репутация». Фольгер с шипением выдохнул. «Быть может, оно и к лучшему». «Это вы о чем?» «Доктор Барлоу также упоминала мне о Дилане, точнее, о Дерин. Похоже, доктор знает теперь секрет этой девицы». «Видимо, Дерин сама ей рассказала. Правда, в любом случае всплывает максимум к завтрашнему дню. А вот доктор Барлоу считает, что не все. Она говорит, что капитан и этот корабль будут позорно унижены, а адмиралтейство придет в ярость. И что еще возней, ваш друг будет поднят на щит германской пропаганды. Гордая Британская империя посылает биться на своих фронтах 15-летних девчушек. Прямо скажем, конфуз». «Дерин едва ли можно назвать конфузом». «Ничего, конфуз они из нее успешно сделают. А для вас было бы резонно не замешивать свое имя в этот скандал». Тот же Тесла скажет вам за это спасибо. Алек, поджав губы, не ответил. Вместо этого он созерцал приближение города. С 300-метровой высоты было видно сверкающее роение ночных освещенных улиц, испещренных яркими пунктирами электрических фонарей. Пирсы кишели людскими толпами, стекшимися наблюдать приближение громадного воздушного корабля. Неужели все и впрямь, признав, что к чему, набросятся на Дерин? Быть может, офицера Левиафана, ну и, самой собой, адмиралтейство. Но ведь есть еще и тьма тьмущая женщин, которые поймут, ради чего она это сделала. Хотя женщины не могут голосовать. Загудел клаксон, длинный короткий, сигнал высотной стыковки. Фольгер оценивающе приосанился в своем кавалерийском кителе, затем протянул Алику один из многочисленных даров Хёрста, пальто с играющим на свету собольим воротником. Алик не шелохнулся, недвижно глядя в глазки Бовреля. «Вы беспокоитесь насчет Дерин?» – спросил Фольгер. «Конечно, а также…» Он оборвал себя на полуслове. «Ей это будет не по нраву, но если вы настаиваете на помощи Тесли, вам лучше держаться подальше и спасать свою репутацию». Алик кивнул, не договорив того, что дошло до него только сейчас. Они с Фольгером направлялись в горнило дипломатических приемов, официоза и паблисити, в то время как Левиафан следовал на дозаправку на летном поле в Нью-Джерси, откуда он отбудет меньше, чем через сутки. Увидятся ли они снова с Дерин? Ведь они даже толком не попрощались. Он прикрыл глаза, ощущая рокот двигателей и слабую тягу торможения, по мере того, как корабль приближался к Манхэттену. «Идемте», – бросил он, подхватив Бовреля и направляясь к двери. «Ваше Высочество, позвольте несколько слов». Алик обернулся. На мисс Адель Роджерс было вишнево-красное зимнее пальто. Розоватая искусственная лиса на плечах ерошилась под ветерком открытого грузового отсека. «Несколько? Опять?» – растерянно переспросил Алик. Накануне они уже провели вместе 2 часа, в течение которых он припоминал сибирскую эпопею по спасению Теслы. Понятно, что за основу приходилось брать версию Дерин, так как он сам все это дело проспал. «Нет-нет, то наше интервью было восхитительным!» Мисс Роджерс подошла ближе и заговорила потише. «Просто я забыла спросить еще об одном. Как вы относитесь к опасности, в которой находитесь?» «Опасности?» – не понял Алик. Взгляд мисс Роджерс скользнул Алику через плечо. Среди прочих, ждущих в грузовом отсеке, выделялось 4 корабельных охранников с винтовками и куртиками. У одного на поводке была водородная ищейка. «Насколько вы видите, капитан озабочен», — сказала репортерша. «Ведь в Нью-Йорке могут находиться германские агенты». «Вы бы видели, сколько их было в Стамбуле», — ответил Алик. «Не говоря уже об Австрии. И ничего, цел покуда». Мисс Роджерс черкнула в блокнотике. «Довольно храбро с вашей стороны». «Довольно», — сказал с плеча Бовриль. «В своем безумстве он не знает пределов». «Я вижу, у этого шустряка слова становятся длиннее?» – спросила мисс Роджерс. Алик пожал плечами, хотя так оно и было. Заработали приводы грузовой двери, и по мере того, как она начала открываться, внутрь ворвался буйный ветер с солоноватым запахом бухты. Алик поплотнее запахнул пальто. Бовриль на плече знобко дрожал. Через расширяющийся зазор стало видно приближение воздушного таксомотора. Под пассажирской платформой у него светилось 4 небольших баллона с нагретым воздухом, а с боков торчали 3 вертикальных пропеллера. Таксомотор был большой, на дюжину пассажиров. Алик и мисс Роджерс ехали к берегу в компании мистера Теслы, графа Фольгера, Эдди Малоне, доктора Баска, капитана Хопса и 4 охранников. Доктор Барлоу, заявив, что не имеет желания фотографироваться вместе с Теслой, осталось ждать, когда Левиафан совершит посадку в Нью-Джерси, где она собиралась высадиться. В десятки метров таксомотор подвис в воздухе, и из него начал выдвигаться трап. Пропеллеры, словно обленившись, слегка замедлили вращение, отчего обрели сходство с тарелочками на палках у жонглера, такие же валкие. «Ой, скорее бы ступить на твердую землю!» – воскликнула мисс Роджерс. «А я счастлив в воздухе!» – ответил на это Алик. Увидев, что его слова оказались скрупулезно записаны, от дальнейших высказываний он решил воздержаться. Трап с тупым ударом приткнулся к грузовому отсеку, и так и лаженьки сноровисто взялись его принайтовливать. Затем, не обременяя себя прощанием, береговой десант поспешил по трапу в таксомотор. Минуту спустя борт Левиафана отвалил в сторону. Все сгрудились на заднем конце платформы, пялясь на Woolworth Building, самый высокий в мире небоскреб, и на панораму Манхэттена. Алекс же все это время смотрел на отдаляющийся воздушный корабль. «Счастлив в воздухе», — сказал над ухом Боврель. Алек почесал тварюшку под подбородком. «Иногда тебя следует называть Лори тривиальным». Зверок на это хихикнул, а Алек почувствовал, как из-за скученности пассажиров на одном краю дно таксомотора начинает крениться. Экипаж вежливо попросил всех рассредоточиться по платформе. И пару секунд спустя возле Алека уже отирался Эдди Малоне. «Вечер добрый, Ваше Величество!» «Как хорошо! Тепло, благодаря этим вот нагретым шарам, не правда ли?» Алек посмотрел вниз. Горелка баллона внизу пускала в темное небо рябящую струю жара. Боврель тянул к ней лапки, как солдат у бивуачного костра. «И вправду тепло, мистер Малоне. Только, Ваше Величество, обращение неправильное. Ко мне нужно обращаться, Ваше Ясновельможное Высочество. Если вы собираетесь обо мне писать, то прошу помнить, что Фердинанд – это не фамилия». «Вот как?» – суетливо спохватился шелкопер, выхватывая блокнот, зашуршавший листками на холодном ветру. «А какая же она у вас?» «У высшей знати фамилий как таковых нет. Нас определяют титулы». «Ладно, учтем», – сказал тот нараспев, строча в блокноте. «Быть может, вы хотите сказать что-нибудь о Дерин Шарп?» Алекс замешкался. «Вот он, шанс объяснить, кто на самом деле Дерин. Можно поведать и Малоне, и всему свету о ее отваге и профессиональной доблести. О том, от чего она решилась летать». Но с той стороны платформы с Алика не спускал глаз Фольгер. Здесь, в Нью-Йорке, скандал с Дерин мог лишь отвлечь от выполнения миссии с Теслой. А если начать откровенничать о Дерин, то заголовки о ней лишь вырастут в длине и размерах. «Без комментариев», — сказал Алек. «Хм, странновато как-то, учитывая, в каком тандеме вы работали в Стамбуле». Алекс с досадой отвернулся. Ужасно неприятно было вот так не сказать о Дерин ни слова. Хотя никакая репутация не сравнится по важности с конечной целью, цена которой – заключение мира. Или это всего лишь удобный повод, способ не попасться на неловком откровении. Вначале ему было так стыдно за то, что он не знает, кто и что Дерин есть на самом деле. Но оказалось, нет ничего зазорного, что в друзьях у него не Дилан, а Дерин Шарп. Может, забыть все эти бдительные наставления Фольгера и высказать Малоне то, что он, Алек, действительно чувствует по отношению к ней? Принц судорожно сглотнул. А что именно он, кстати, к ней чувствует? Левиафан в вышине отплывал, различаясь теперь лишь смутным силуэтом на фоне усеянной звездами черноты. Суждено ли им теперь увидеться? И с кораблем, и со своим лучшим другом. Алек заслышал рев мотора и опустил взгляд на бухту. Таксомотор быстро снижался, направляясь к аэропирсам на южном краю Манхэттена. Внизу темную гладь воды вспарывала какая-то моторная лодка, шныряющая среди белесых лучей прожекторов. «И из того, что я слышал в каньоне у Панчо Вильи», — продолжал Малоне, — «я сделал вывод, что вы уже знали, кто она такая. Как давно вы об этом догадались?» Алек нахмурился. Моторка внизу сделала резкий поворот, и теперь в кипении бирунов летела в сторону их таксомотора. Внезапно там, на палубе, полыхнула вспышка и мелькнуло дымное облачко, на секунду скрывшее лодку. «Думаю, это какая-то...» — подал Алек голос, осекшийся при виде вырвавшегося из дыма летящего предмета с огненным хвостом. «Ракета!» — пискнул Боврель, забираясь Алику под пальто.